Стало интересно, сколько мама ему платит, потому что действует Богдан с размахом. Но он прав. Вадим явно чего-то добивается, а я сама ничего против него не могу. Все, чего я ждала, — его закономерного провала. И что он сотрется наконец, из моей жизни навсегда. Но такое наступление по всем фронтам меня пугает. Поужинать он со мной вздумал. До конца рабочего дня я Богдана больше не видела. Доделала часть отчетов по финансовому анализу проекта Вадима, лишний раз убеждаясь, что очередной этап работы соответствует общей удручающей картине проекта. Сдала все начальству на стол и взялась писать Богдану, когда ко мне в кабинет вошла Натали с каким-то непривычно напряженным выражением лица. «Ах, вот оно как!» — протянула она изумленно, складывая руки на груди. «Ну ты, Алина Марковна, даешь. «Что, прости?» — вздернула я вопросительно брови. «Ты встречаешься с Богданом, а я должна узнавать это в кафетерии? Я же тебя спрашивала утром». «В кафетерии что, объявление где-то повесили?» «Смешно, но нет. Бухгалтерия там справляет траур почти в полном составе. Всех так взбудоражило сегодня появление этого красавчика-охранника. А когда он Тоньку сводил на обед и кинул, активизировался отдел HR. И вдруг такой облом. Потешаешься над всеми, да? Не могла сразу сказать?» «Нет, не могла», — буркнула я. «В смысле? Что с тобой, Алин? Ты встречаешься с ним, но тебе что? Гордость не позволила признаться, что твой парень — обычный охранник?» «Тебе виднее», — отрезала я, схватила куртку с вешалки вместе с сумкой и прошла к выходу из кабинета. «Мне пора». «И я рада за тебя», — выдала Натали мне в спину. «Красавчик твой Богдан, и нечего его стыдиться». «Я подумаю над твоими словами», — улыбнулась я натянуто и вышла в коридор. Ну, так и есть, уже вся компания в курсе. Секретарь на ресепшн провожает любопытным взглядом, из кафетерия смотрят две помощницы начальника по кадрам. Причем презрительно так смотрят. Это что теперь, рабочая версия компании? Что мне стыдно признаваться, что встречаюсь с охранником? Твою ж мать! Чувствую себя как в детском саду, когда пошла играть в догонялки с самым завидным женихом ясельной группы. А все девочки готовы взглядами убить. Конечно, я того мальчика в яслях не заслуживаю, так считали они. И так же считают теперь коллеги. Только мне чего хотелось? Чтобы Вадим перестал маячить перед глазами на работе. А теперь что? Перед глазами маячит Богдан, которого я не заслуживаю. Великолепно. Возле лифта я набрала его номер. «Да, кисонька, где ты?» — усмехнулся он. «Не кажется, что заигрался?» Состроила я кислую мину в зеркало лифта. «Я спускаюсь вниз. Жду в машине». Только на следующем этаже ко мне в лифт вошла Тоня. Не то чтобы мы дружили, но общались всегда хорошо. Она мне даже нравилась, такая роковая брюнетка, знающая себе цену. «О, привет», — растерянно улыбнулась мне она. А когда створки лифта закрылись, набрала воздуха в легкие. «Богдан, правда твой парень?» «Нет, конечно». Тоня растерялась. «А зачем тогда он это сказал? А то я не знаю, то ли извиняться перед тобой, то ли увольняться». Она поёжилась, широко раскрыв глаза. «Алин, если это новый безопасник, и нас всех начали прощупывать на лояльность...» «Тонь, я понятия не имею», — устало вздохнула я. «Кто он и что творит? Его нанял Анатолий, а мне остается только сотрудничать». «Я просто наговорила ему». Она вздохнула и отвернулась к створкам. «Ну, кто ж тебе виноват, если ты не умеешь держать язык за зубами?» «Сволочь! Хваткий такой тип, и знает же, что хорош!» Досадливо бубнила Тоня. «Первый день, а у него уже все как на ладони. Со всеми познакомился, очаровал женщин, всех прощупал. Кобздец!» «Да, Богдан удивлял сегодня не меня одну». Выйдя из лифта, Тоня меня придержала. «Слушай, если что-то будут обо мне говорить...» «Тонь, мой брат со мной ничего не обсуждает. Я не имею к этому отношения». «Ладно», — хрипло ответила она, выпуская мой локоть. «Прости, до завтра». «До завтра». Глупо вышло. Вот и что мне делать? Поддерживать ложь о том, что я встречаюсь с Богданом? Сейчас я сяду в машину, он за руль, и это обязательно кто-то увидит. Богдан разговаривал по мобильнику, когда я подошла. Домой. Устало, как мне показалось, поинтересовался он, открывая мне дверь. Нет. До какого времени у тебя там рабочий день? Без ограничений он у меня. Нравоучительно заметил он и хлопнул дверью. Но когда уселся за руль, устремил на меня внимательный взгляд. Что? Насторожилась я, опуская мобильник, который хотела по привычке спрятать взгляд. «Какие там новости? Брат не появлялся?» «Я еще не привыкла, что ты теперь этим интересуешься», — закатила я картинно глаза. «Нет, не появлялся, но сотрудники в недоумении». «Почему это?» «Потому что ты весь день пользовался своим шармом направо и налево, пытаясь разговорить свой фан-клуб, а потом огорошил всех тем, что мы встречаемся. Теперь меня считают высокомерной сукой, ведь я стесняюсь такого шикарного мужика, раз никому не сказала. А еще есть версия, что ты новый безопасник, которого наняли прощупать всех на лояльность». «Типа твой братец готовится к захвату власти?» «Типа того. Или не братец. Неважно. Тут со всех сторон стягиваются силы». «Занятно». Нахмурился он и сделал паузу, уставившись куда-то вперед. Я повернула голову и встретилась взглядом с Тоней, проходившей мимо машины. Она растерянно посмотрела на нас с Богданом некоторое время и, покачав головой, прошла мимо. Кабздец, да. «Так куда едем?» — Богдан завел двигатель. «Можешь завести меня в спортзал и быть свободен?» «Можешь сказать мне адрес и не указывать, что мне делать». Я раздраженно сжала губы и полезла в мобильник. «Ты пообедала?» — осведомился он, получив от меня адрес. «Да, спасибо». «Врёшь, Алина Марковна?» «Я не ем сэндвичи», — отвернулась я. «Но твой съела, потому что мне на тренировку». «С тобой тяжело», — вздохнул он. «Ты тоже не подарок». Обменявшись любезностями, мы замолчали.